Глава 23. Казино и охотники. Когда мы касаемся другого человека, мы либо помогаем ему, либо мешаем. Третьего не дано. Мы либо тянем человека вниз, либо поднимаем его наверх. Вашингтон. Я думал недолго. Раз Псион смог до меня добраться, то надо пытаться поймать его здесь. Долго бегать от него я не смогу. Поэтому я дал распоряжение прислать сюда Ли с Диком. А пока я решил заняться изучением базы по псионической защите, даже не знаний, а основ, которые заложены в нейросети для защиты носителя. Насколько мне это поможет, я не знал, но попробовать стоило. Я отправился вместе с Кристиан в свой номер, там я лег на диван и попросил не беспокоить меня несколько часов. Я лег и вызвал меню нейросети по псионической защите, передо мной появились варианты решения этой проблемы. В одном из вариантов, как дополнение, рекомендовалось использовать артефактный диск, который я купил на аукционе и который находился в сейфе в номере. Я активировал изучение базы знаний, необходимых для управления диском в качестве защиты от псионов. Я опять оказался в каком-то зале, сидя на карачках. На стенах было развешано различное оружие, а в дальнем углу висел и мой диск, купленный мною недавно. Передо мной стоял маленький человек, одетый в черную накидку, и, не отрываясь, смотрел на меня. Внезапно я поднял руки и начал себя душить, попытался оторвать руки от своего горла, но все было безуспешно. Упав на пол, я стал корчиться в судорогах, легким не хватало воздуха, в голове появилась невыносимая боль. Модифицированный организм и наниты вовсю боролись за мою жизнь, но через 30 минут мучений я умер и очнулся в той же комнате, и опять передо мной стоял этот маленький мучитель. Я решил действовать сразу же. Скачив, я не успел сделать и шага, как замер, а затем мозг просто взорвало, и я опять очнулся, сидя на полу. Теперь мое тело, устав, подошло к стене, и сорвал со стены огромный кинжал, начал втыкать его мне в живот раз за разом, пока я не умер и не впился сидящим на полу. Это продолжалось многократно, я пытался сопротивляться, но совершенно безуспешно. Не знаю, сколько раз я умер, прежде чем я смог мысленно создать вокруг себя подобие стены. Вначале это помогало на считанные секунды и всегда заканчивалось сильной головной болью, а затем и смертью. Но постепенно время увеличилось. В какой-то момент мне пришло сообщение, настройка дроида-охранника на нового носителя завершена, можно использовать диск мысленной командой. После этого поведение псионы изменилось. Помимо попыток атаковать мой разум, у меня стало лететь со стен разнообразное оружие. А я пытался мысленными командами с помощью диска их отбивать. Постепенно стало получаться, и противостояния с псионом стали более длительными. Но чувствуя, что в реальности безопасное время для меня заканчивается, я вышел из режима обучения. Причем я этого не ожидал, но, повинуясь моей команде, все прекратилось. Проснулся я с сильнейшей головной болью. На вопрос к нейросети о ее причинах я получил ответ, что мой мозг частично перестраивается, обрастая дополнительными нейронными связями. И еще полчаса меня будет сопровождать головная боль. С трудом встав, я пошел к сейфу и вынул артефактный диск, при этом у меня сразу всплыло меню активации, которым я и воспользовался. Диск медленно взмыл воздух и замер над моей головой. Я подумал, что так он будет привлекать внимание, и артефакт незамедлительно растворился в воздухе и стал невидимым. Теперь предстояло выработать план действий, только защищаясь, мне псиона не победить. Я еще раз почитал ту информацию, что мне предоставила моя СБ. Псион был ментантом и кинетиком, не очень сильным, но сочетание оба направления давали ему ряд преимуществ. Я связался со своей СБ и выяснил, что псион уже мог появиться на орбитальной станции. Вызванные мной Ли и Дик прибудут только через 5 часов и не успевают до возможного появления врага. Поэтому мне необходимо спрятаться на это время, но даже их прилет не гарантирует, что они смогут с ним справиться. Определившись с планом действий, я дал несколько ничего не значащих распоряжений и пошел искать Кристиан и обнаружил ее в рабочем кабинете, что-то изучающей. «Кристиан, ты очень занята?» — спросил я, заходя в кабинет. «Нет, я уже закончила. Изучала активы графа Аташева и действительно пришла к выводу, что мы либо объединимся, либо начнется война за лидерство на рынке. И я все-таки начинаю склоняться к мысли о том, что тебе желательно связать свой род с их родом кровными узами». «Но это нужно еще все хорошенько обдумать. А ты уже освободился?» — спросила она, выключая терминал. «Да. Я уладил мелкий вопрос и хочу предложить тебе отправиться со мной в казино. Хочу немного развлечься и испытать удачу», — сказал я ей. «Говорить о проблеме с псионом не стал. Так будет правильнее», — решил я. «Да, с удовольствием схожу с тобой развлечься. Только подожди полчаса, я приведу себя в порядок. Да и тебе тоже не мешало бы одеться соответствующе высокородному аристократу». Через 20 минут мы уселись в роскошный автомобиль и поехали в центр развлекательного комплекса, где располагалось казино. Пока мы ехали, у меня появилась твердая уверенность, что все намеченное пройдет для меня хорошо и день закончится для меня очень удачно. Казино представляло из себя огромное здание на 50 этажей, сплошь закрытое стеклом. Располагалось оно в самом центре обширного развлекательного комплекса и выделялось своим внешним видом, сверкая в многочисленных световых отблесках. На входе нас встретил швейцар и, определив по виду наше сословное положение, сразу провел в закрытую для большинства посетителей зону для аристократов на самом верху комплекса. Еще на входе в казино я почувствовал в голове некое давление, к которому постепенно привык как к легкой мигрени. В зоне для аристократов было довольно малолюдно, но посетителей было достаточно, чтобы этаж не выглядел пустым. Пройдя немного зал, я сразу понял, что Земля является прародиной всего человечества. Большая часть игрового оборудования была очень сильно похожа на оборудование казино с моей планеты. Были совершенно незнакомые, но рулетку и однорукого бандита я узнал. Только однорукий бандит был полностью прозрачным, и весь процесс работы дисков был виден игроку. Электроника полностью отсутствовала. У рулетки были дополнительно две ячейки со знаком бесконечности и знаком мини-казино. Купив на входе фишек на 100 тысяч кредитов, я отдал половину крестьян, а половину взял себе и, отпустив ее развлекаться самостоятельно, я отправился бродить по залу, прикидывая, как бы мне провести ближайшие 4 часа до прилета Ли и Дика. Ведь в казино стояли очень сильные подавители пси-энергии на основе артефактов для защиты от мошенничества. Побродив по залу около 1,5 часов, я в итоге уселся за один из рулеточных столов. Он привлек мое внимание тем, что за ним был живой крупье. В течение еще часа больше проигрывал, чем выигрывал, но вот в определенный момент вдруг понял, что крупье уже устал, и он уже несколько раз поглядывал на часы, явно дожидаясь пересменки. Подключив нейросеть, запросил варианты возможных чисел в следующем броске, и когда крупье раскрутил рулетку и бросил шарик, я, повинуясь импульсу, поставил все на 0. И с азартом стал смотреть за результатом, а когда шарик остановился на 0, даже не поверил, хотя и желал этого подсознательно. Крупье сразу оживился и, пересчитав мои фишки, выдал мне фишек на сумму около 1,5 миллиона кредитов. Сыграв еще несколько некрупных ставок, я, повинуясь все той же интуиции, когда крупье бросил шарик, поставил все на 1 и продублировал ставку словами. Я опять выиграл, крупье передал мне фишки на 53 миллиона кредитов. Тут подошел управляющий зала и поменял крупье. Мы продолжили играть еще около часа, и вот в один из моментов, когда рулетка уже была раскручена, а шарик брошен, по сигналу нейросети я двинул все фишки на 0 и опять выиграл. Новый крупье замер и попросил меня подождать. Через 2 минуты к нам подошел управляющий и заявил, что мой выигрыш сейчас принесут, просто такое количество фишек неудобно к перемещению по залу. И уточнил, могут ли они оформить это переводом. Передал ему номер своего счета в Имперском банке, и на него мне пришло уведомление о зачислении 1 миллиарда 750 миллионов кредитов. Мне также передали обратно мою ставку в фишках, а это около 1,5 миллионов кредитов. После этого крупье извинился передо мной и сказал о том, что стол технически неисправен, и его закрывают на замену. После этого я отправился искать крестьян и нашел ее играющей в кости, очень довольную и счастливую. Когда я к ней подошел, она от радости вскочила и, обняв меня, начала делиться новостями. «Представляешь, выиграла нам кучу денег. Мне вначале не везло, а потом удача как будто села мне на руку. И я выиграла несколько раз подряд. Сейчас у меня уже почти 350 тысяч кредитов. Мне так раньше никогда не везло». «Но это ты, конечно же, ошибаешься. Тебе уже один раз очень крупно повезло», — сказал ей, обнимая ее за талию и нежно целуя в губы. «Это когда мне еще так везло?» — спросила она, освобождаясь из объятий и возвращаясь к горному столу. «Конечно же, когда встретила меня», — сказал ей. Она повернулась ко мне и, сделав шаг, поцеловала меня в губы и сказала: «В тот день мне повезло намного больше, и я счастлива, что мы вместе». В этот момент мне на нейросеть пришло сообщение, что Ли и Дик подъехали к казино и ждут меня у входа снаружи. Я сказал крестьяну, что у меня очень важная встреча, и что бы ни случилось, она обязательно должна дождаться меня здесь. Плюс самостоятельно не должна покидать казино ни под каким предлогом, даже если скажут, что я в опасности. Только если я лично приеду и заберу ее. Она, конечно, напряглась после этого, но, попрощавшись, я оставил ей, под ее удивленным взглядом, все свои фишки и отправился к выходу. На выходе меня ждали Ли и Дик, одетые в деловые костюмы, они были крайне напряжены и постоянно озирались вокруг. Дик держал в руке большой кейс с пристегнутыми к нему наручниками. коротко поздоровавшись и попросив Али держаться от меня на расстоянии, я подошел к одному из стоящих рядом флайер-такси с живым водителем и, показав на заднее сиденье, сам уселся вперед. Назвав место назначения, я попросил ехать побыстрее, и уже через 10 минут такси высадило нас на безлюдном пляже. Мы отправились к полностью автоматизированному мини-бару, расположенному недалеко от берега. Усевшись за столик, я попросил Дика отстегнуть кейс и поставить его на стол, что он и проделал с видимым удовольствием. Проверив специальные метки о том, что кейс не открывался последние 5 часов, я подключился к нему проводом с ручного интерфейса и, проверив все нужные мне параметры, немного расслабился. Заказав в баре по коктейлю, я молча продолжал сидеть и ждать. Попытки ли заговорить, я пресекал взмахом руки. Примерно через час я увидел, как вдоль берега идет маленькая девочка лет 10 с питомцем, похожим на большую кошку, на поводке. Ребенок, медленно прогуливаясь, шел вдоль берега и, поравнявшись с нами, направился к бару. Когда девчушка была уже в 15 метрах от нас, моя интуиция взвыла от предчувствия опасности. Это и была псион-убийца, которая меня все-таки нашла. В этот момент Дик достал плазменный пистолет и направил его на меня. Али громко сказала вслух, обращаясь ко мне. «Извини, но тебе лучше не дергаться, все равно ты уже ничего не сможешь сделать. Мы хотели как лучше, но ты стал сопротивляться еще в первую нашу встречу, и тогда все сорвалось. Теперь тебе придется стереть личность полностью, и мне пришлось просить помощи старшего паладина из соседнего отделения ордена». Тем временем девочка с кошкой уже практически подошли к нам со стороны Ли, и мне стало видно, что девочка идет, не касаясь песка, а глаза у нее неестественно черные. От нее веяло неимоверной жутью, моя интуиция завопила на запредельном уровне. Мне показалось, что сама смерть пришла ко мне.